«Так гораздо лучше», — одобрительно заметил доктор, с любопытством разглядывая вывески. «Ты знаешь это место, или это фантазия твоего нездорового разума?» «Ты меня сюда привел, тебе лучше знать». Голос предательски дрогнул, так как бестрепетно любоваться этой улицей Кантор не смог бы даже в реальности. «Это твой сон», — терпеливо разъяснил дядюшка, продолжая изучать вывески. «Потому я и спрашиваю, знакомо ли тебе место, которое ты видишь во сне?» «Да», — хрипло выдохнул Кантор, заставляя себя оглянуться. Высокое стройное здание консерватории вздымалось над сквером, точно как он это помнил. «Тогда скажи ради всех богов, что написано на вывеске над вот этой дверью, откуда так вкусно пахнет?» Кантор прокашлялся, чтобы придать голосу необходимую твердость, и пояснил. «Три струны. Я любил здесь сиживать в молодости. Отличный кофе там делали. Тогда зайдем посидим. Постой, а деньги-то у меня есть?» «Не будь ребенком, это же сон. Достаточно поверить, что они есть. А если и нет, что страшного? Ты запомнил, как сворачивать в сон? Точно так же можно из сна спуститься в лабиринт. Я понял все, кроме одного. Как можно контролировать собственный сон, когда ты спишь? У тебя бывало ощущение, что ты спишь, и тебе это все снится?» «Бывало. Часто. Только при попытке проснуться столь же часто оказывалось, что это вовсе не сон. Перестань ерничать, я говорю серьезно. О тех случаях, когда ты действительно спишь и сознаешь это. Тоже бывало. У всех бывает, разве нет? Нужно поймать это ощущение, запомнить и держаться за него, чтобы не забылось, когда сюжеты сна меняются. Тогда ты сможешь управлять своим сном». «Что, так просто?» «Если тебе дано, то немного практики, и все получится. Тебе не придется, как сейчас, паниковать, есть ли у тебя деньги. Любой кошмар ты сможешь обернуть в хохму. И, что тоже очень полезно, сможешь видеться во сне с другими людьми, просто приходя в их сны. Так же, как я вот к тебе зашел». «Добро пожаловать!» — усмехнулся Кантор и толкнул деревянную дверь с пестрым витражом. В глубине зала мелодично звякнул колокольчик. «А твой наряд как-то зависит от меня, или ты приходишь в таком виде, в каком хочешь?» «Можешь меня переодеть», — засмеялся доктор. «Или сделать так, чтобы на меня не обращали внимания. Можешь даже придать мне внешность другого человека. Я ведь тебе снюсь». «А почему таким же, как в лабиринте?» «Потому что другим ты меня не видел». В кафе было пусто, даже неизменный и нестареющий Дон Хуан отсутствовал за стойкой. Обстановка осталась прежней, и Кантор уверенно направился к любимому столику на веранде. Две чашки возникли сами собой, и два посетителя уселись. Те самые фирменные чашки заведения, маленькие, пузатые, цвета топленого молока. «Натуральный», — похвалил дядюшка, принюхавшись, — «люблю». «А какой он еще бывает?» — удивился Кантор. «Нет, он, конечно, слышал, что в Ольгином мире бывает еще какой-то растворимый, при одном упоминании, о котором Жак начинал плеваться. Но при чем тут острова за океаном? Или он все же ошибся, опрометчиво поселив там своих новых родственников?» «Ты прав», — серьезно кивнул дядюшка, задумчиво поглаживая пальцами теплые бока чашки. «Другим он не бывает. Искусственные аналоги — это уже не кофе, и им давно пора придумать какое-то название. Так зачем ты, дорогой племянничек, рвался в лабиринт? Хотел расширить свои познания о собственном происхождении и уточнить родословную?» О сахаре он даже не заикнулся, в отличие от знакомых Кантору переселенцев. «Значит, вроде бы местный. Знаешь, не каждый день доводится узнавать, что твой отец самозванец, и что у тебя оказывается куча родственников, и где они обитают, непонятно, и с дедушкой ты знакомишься в тот момент, когда он умирает. Что хоть с отцом-то? Я ведь так и не знаю, где он и как он». «С ним все в порядке. Лежит в больнице и потихоньку лечится. Через пару месяцев будет здоров и трудоспособен. А ты, кстати, мог бы дать о себе знать и раньше. Он тоже за тебя беспокоится. Ты его увидишь?» «Конечно. Я каждый день его вижу. Ну, скажи, что со мной все в порядке, я тоже исправно лечусь, и все будет хорошо». «Ага. Как ты исправно лечишься, я заметил. По какому поводу обезболивающее через месяц после травмы? Последствия? Да так, голова иногда побаливает, ничего страшного. Ты не уходи от темы. Я имею право знать, кто мой отец и где живет моя столь многочисленная родня. Да, конечно, спокойно согласился доктор. Только мне кажется, правильнее будет, если Макс расскажет тебе это сам. И для тебя правильнее, и для него тоже. Он сам найдет тебя, когда вы оба поправитесь, и все расскажет. И заодно посмотрит, кто тебя проклял и как именно. Так я и знал, огорчился Кантор. Что именно? Что тебя прокляли или что я тебе ничего не скажу? И то, и другое. Но скажи хоть, где вы все обитаете? Я уже луну умираю от любопытства и выдумываю сам себе разные бредовые объяснения, нервничаю, психую, а мне это вредно. Мы живем в других мирах. В нескольких? Да. Одна семья? Так получилось. Могу еще добавить, чтобы ты не мучился подозрениями. Ничего плохого твоему миру Макс не сделал. Даже наоборот. Наоборот, это как? Его предназначение — оберегать и охранять. И уйми пока свое любопытство. Никуда твой папенька теперь не денется, явится и все объяснит. Только ты уж потрудись ни с кем не делиться своими новыми познаниями. Ни под каким видом. Это слишком серьезно. Не маленький. Вот и чудесно. Кофе действительно отличный, спасибо. А ничего, что без сахара, не удержался Кантор, чтобы хоть частично не проверить свои подозрения. Мне все равно, я и так люблю. А теперь мне пора, так что я откланяюсь. А ты спи дальше. Сон хороший, приятный. Подожди, спохватился Кантор. Ты не рассказал мне, как снится другим людям. А, ничего сложного. Бредешь по своему сну и усиленно думаешь о том человеке, который тебе нужен. В какой-то момент ты пересечешь границы снов и попадешь в чужой. Ты сам почувствуешь, в чужом сне ты не сможешь так легко менять реальность, как в своем. И даже собственный вид не сможешь контролировать. Можешь попрактиковаться, если хочешь, хоть сейчас. А мне в самом деле пора. На этот раз дядя Дэн не растворился в стене по своему обыкновению, а обычным образом дошел до ближайшего угла и свернул. Слышно было, как он, беззаботно насвистывая, шагает в направлении центра города, где, наверное, как раз и находилась граница снов. Кантор выждал немного, чтобы это не выглядело преследованием, и неторопливо направился в ту же сторону, размышляя, на ком бы для начала потренироваться. Последняя чистая ложечка заняла свое законное место в буфете. Полотенце вспорхнуло на подобающий крючочек, и Ольга с облегчением оглядела чистую кухню. Где-то в комнате еще хлюпала половая тряпка под аккомпанемент залихватской разбойничьей песенки. Зинь завершала уборку после ухода гостей. Хорошо все-таки иметь энергичную и напористую подружку. Сама Ольга оставила бы все последствия приема гостей до завтра, если бы возбужденная новыми впечатлениями Зинь не воспылала трудовым энтузиазмом. Вопреки опасениям хозяйки, вечеринка удалась на славу, и все вроде бы остались довольны. Почетная гостья оказалась не из тех дам, которые морщат носик по любому поводу и высокомерно обсуждают каждое подобное мероприятие. Напротив, маэстрина Алама оказалась своим человеком с правильным пониманием истинных радостей жизни. Прощаясь, она долго и растроганно благодарила всех и повторяла, как давно ей не случалось провести время в такой душевной и приятной атмосфере. Господин Пуриш скромно улыбался и вздыхал, вспоминая давние времена, когда он был молодым, стройным и бедным, а его общение с бардами проходило непринужденно и неофициально. К счастью, он занимался только музыкантами и певцами, и непризнанный драматург от него быстро отстал, философски смирившись с жестокостью бытия. А Зинь даже не успела подкатиться с корыстными вопросами. Так что Ольге не пришлось краснеть и чувствовать себя сводницей. Элмар, как ни странно, не напился и вел себя исключительно пристойно. Зато Жак, похоже, перебрал, так как на этот раз превзошел самого себя по части нахальства. То ли ему король поручил, то ли он сам вбил себе в голову, что идея организовать театр непризнанных талантов во главе с Ольгой должна быть непременно реализована. Но приставал он с этой идеей ко всем подряд. Нет, сама-то по себе идея была неплохая, но вот одна ее практическая часть Ольгу решительно отталкивала. Не находила она в себе сил пойти к несчастному бомжу и бесстыже наврать ему с три короба, да еще на больную для него тему. Все, за исключением Жака и Зинь, единодушно признали, что лгать действительно нехорошо, но бедного маэстро надо спасать, и поэтому следует придумать какой-нибудь другой способ, не столь безнравственный. И решили, что каждый должен самостоятельно поразмыслить над проблемой, а потом они встретятся через недельку тем же составом и подробно все обсудят. Ольга даже не сомневалась, кто будет автором дюжины вариантов, которые Жак выложит на следующей встрече и бессовестно выдаст за свои. Оставалось только надеяться, что из всего этого действительно получится что-то стоящее. Она еще раз заглядела в кухню и заметила, что под салфеткой хитро спряталась сахарница, явно не желая быть оторванной от жизни и спрятанной за дверцами буфета. В другой раз Ольга и наплевала бы, но сегодня неприбранная посудина столь вопиюще дисгармонировала с редкостным порядком на кухне, что смотреть на это было даже неприятно. Запихнув сахарницу в буфет, девушка обнаружила, что дверца от чего-то перестала закрываться. С какой бы это радости! До сих пор вся посуда умещалась внутри, а лишней вроде не приносили. Или Юст опять со своей чашкой приходил. Ольга раздвинула чашки в поисках приблудной соседской посудины и наткнулась на спрятанного от гостей зверька, о котором уже успела забыть. «Ой, суслик мой бедненький!» — ахнула она с таким искренним раскаянием, будто неподвижная животинка была как минимум одним из гостей. «Я совсем о тебе забыла!» Воображение у Ольги и так не страдало ограниченностью. А после Элмарова гостинца разыгралась с особой силой и живехонько изобразила, как несчастное животное стоит в шкафу, затиснутое между кружками и чайником, и ему там темно, одиноко и страшно. Пустынный скалозуб трогательно и беспомощно таращил блестящие черные бусины, лежа в руках хозяйки теплой пушистой игрушкой. И так вдруг стало жаль бедняжку, что Ольга чуть не прослезилась. Вот подумалось, жила себе зверушка в своей пустыне, никого не трогала, и тут пришел злой волшебник, поймал, заколдовал, сделал сувенир. А вдруг она все видит, слышит и чувствует, и лапки у нее болят от стояния в неудобной позе, а не пошевелиться, не пожаловаться не может. «Бедненький», — повторила Ольга, ласково поглаживая серую шерстку, — «я больше никогда не брошу тебя в шкафу». «Ты его еще поцелуй!» — язвительно заметила Зинь, войдя на кухню как раз в этот душещипательный момент. «Да и запросто! Он такой славный!» «Фу, противная крыса! Да я бы его и в руки не взяла, не говоря уже о поцелуях! Даже если бы он в принца должен был превратиться!» «Он хорошенький и несчастный!» — упрямо возразила Ольга и нарочно, чтобы подразнить подружку, чмокнула пушистика между лопушистыми розовыми ушками. Что-то глухо загудело, словно за стеной ударил большой гонг, и девушка успела даже подумать, когда это у нас поменялись соседи, и вот только барабанщика за стенкой нам не хватало для полного счастья. В следующий миг ее руки рванула к земле такая неимоверная тяжесть, будто вместо несчастного суслика в них оказалось два мешка картошки. Ольга испуганно разжала пальцы, чувствуя, как на колени валится что-то тяжелое и увеличивающееся на глазах. С треском подломилась ножка стула, которая давно уже шаталась, и жалостливая девушка обнаружила себя сидящей на полу среди обломков с незнакомым мужчиной на руках. Не успели подружки ни завизжать, ни сказать «ох, ни хрена себе», как незнакомец резво переместился с Ольгиных колен на собственные и принялся истово благодарить спасительницу, норовя при этом поцеловать ей руки. Зинь опустила уже занесенную для удара швабру и покачала головой. «С тобой не соскучишься!» Ольга опомнилась, подхватилась на ноги и попыталась отбежать в сторонку. «Сударь, перестаньте, не надо!» Ошалевший от счастья принц пополз на коленях за ней, видимо, считая, что еще недостаточно адекватно изъявил свою благодарность. «Встаньте и не позорьтесь!» Безуспешно увещала его Ольга, выдирая целуемые конечности из цепких пальцев нежданного подарка судьбы. Недостойно же и не подобает. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось это безобразие, если бы не явился сосед. Непризнанный драматург был пьян, расстроен и подавлен. Безучастно скользнув взглядом по воинственной Зинь, так и не выпустивший из рук швабру, он переместил свое внимание на Ольгу и уныло поинтересовался. «Что, твой мистралеец вернулся?» «Это не он!» — вознегодовала девушка, только теперь разглядев этническую принадлежность бывшего грызуна. «Это я вообще не знаю, кто это, и в первый раз его вижу!» «А чего он тогда на коленях стоит? Вот его и спроси!» «Может, ему в глаз дать?» — печально предложил Юст. «Не так плохо, девочки, вы не представляете. Вдруг поможет». Расколдованный мистралеец наконец опомнился, отпустил Ольгу и поднялся, смущенно отряхивая штаны. «Извините, но бить-то за что?» «Да так, чтобы ни одному мне было хреново», — вздохнул сосед и опять обратился к девушкам. «Вы представляете, меня бросила Элеонора. Опять то же самое, что и с предыдущими. Я уже не помню, в который это раз. Я попытался объяснить ей, почему пришел от вас не совсем трезвым, и меня грубо в глаза обозвали лжецом, ничтожеством, бездарью. Сказали, что я ни на что не способен, у меня никогда нет денег, зато есть мания величия. А также, что я уже окончательно пал, раз начал сочинять хвастливые сказки о знакомствах с продюсерами, со звездами сцены и даже членами королевской семьи. Девочки, это невыносимо. Дайте выпить. Так нету ничего. Ольга сочувственно развела руками. Все выпили? Весь бочонок? Да этот бочонок Элмар один может выпить, если под настроение. И вообще, по-моему, тебе хватит. Иди домой, ложись в постель и проспись. А завтра поговорим. Если хочешь... Я найду твою недоверчивую подружку и скажу, что ты ее вовсе не обманывал. Может, помиритесь? Я не хочу с ней мириться, — махнул рукой расстроенный сосед. Раз уж речь зашла о том, что у меня нет денег, то это конец всяческих отношений. Так, а что все-таки с этим мистралицем? Откуда он взялся и почему перед тобой на коленях? Я-то подумал, это прежний вернулся и прощения просит. Юст, ты не поверишь! Нервно хихикнула Зинь. Эта добрая девушка пожалела свою заколдованную крысу и поцеловала в морду. И вот во что эта крыса превратилась. Да ты что? Восхитился сосед и посмотрел на незваного гостя уже с более одобрительным интересом. Наверное, примерялся для очередной драмы на три акта. Тогда понятно, почему бедняга так себя вел. Не знаю, как бы я пережил подобное. «Слушай, парень, как тебя зовут?» «Артуро», — неловко отозвался мистралеец, уже начиная отходить от потрясения и осознавать идиотизм своего поведения. «Мне кажется, тебе просто необходимо что-нибудь выпить». «Юст, тебе русским, тьфу ты, артанским языком было сказано, ничего выпить в доме нет, и пить я больше не хочу, и мы здесь собираемся спать». «Ничего, мы ко мне пойдем», — ничуть не смутился страдающий сосед. «Только одолжи нам золотой». В другой раз Ольга выставила бы нахала, популярно разъяснив ему, как низко и недостойно просить у женщины денег на выпивку. Но на этот раз она рада была и 10 золотых дать, лишь бы избавиться от двух страдальцев сразу и спокойно поспать. Можно подумать, у них потрясение, а у нее так, ежедневная рутина. Сначала королевский прием, потом знакомство с великими людьми, а под вечер еще незапланированные превращения. Да, шестое выдающееся событие оказалось потрясением не только для бедного суслика. Даже жаль немного, зверек был симпатичный. Благодарный кабальера, кажется, тоже. Но рассмотреть его толком Ольга не успела. Запомнила лишь длинные черные кудри и аккуратную спаньолку. Когда за окрыленными мужчинами захлопнулась дверь, Зинь с сомнением поинтересовалась. А может, не стоило его так сразу выставлять? Может, лучше было бы отпоить его здесь? А вдруг его благодарность приобрела бы какое-то более ощутимое выражение? Пусть он и не принц, это, конечно, сказки, но на вид вроде не шибко бедные. Ольга устало махнула рукой. Пусть идет, я спать хочу. А спиртного у нас в доме действительно нет. И вообще, недостойно требовать с человека какую-то плату за случайное стечение обстоятельств. Сны в эту ночь посещали ее самые бредовые. Все превращались во что попало. Зинь гонялась со шваброй за покаянным кантором, который вернулся просить у Ольги прощения. Разгневанный король дубасил Жака подставкой от пюпитра за гнусное присвоение чужих идей. Придворные дамы пялились в телевизор, а Ольга плевалась и возмущалась, как можно целыми днями смотреть мистралийские сериалы. Под ногами постоянно мельтешили пустынные скалозубы, а также суслики, хомячки и тушканчики с монетками в зубах. А потом из телевизора вылез красавчик Эль Драко, который исполнял в сериале какую-то из главных ролей, и зрительницы с визгом набросились на него, требуя автограф. Бедный маэстро от неожиданности испугался и почему-то стал звать на помощь Ольгу. Какая-то из дам полезла к нему с поцелуями, и с него вдруг облезла часть кожи, отчего красавец превратился в чудовище, точно как это было в сне проклятии. Дамы с визгом бросились прочь из комнаты, а увечный бард, облегченно вздохнув, присел на диван перед телевизором. «Ох, и сны у тебя, Ольга! А откуда вы знаете, как меня зовут?» — ляпнула девушка, ибо ничего умнее в голову не пришло. «А мы не знакомы?» «Ну, знаете, маэстро, мы с вами только пожениться успели, а поговорить как-то нет. А можно вы превратитесь обратно? Мне так удобнее будет общаться». В глазах мертвого супруга мелькнуло внезапное озарение, тут же опять сменившееся непониманием и тревогой. «А я что, превращаюсь? В кого? Или во что?» Ольга объяснила. «Тогда попробуй меня поцеловать», — предложил повеселевший маэстро. «Может, я обратно превращусь? А то от поцелуя графини Манкар можно и в гадюку превратиться. И не надо обращаться ко мне на «вы», мы вроде не чужие». «Как сказать?» — засомневалась Ольга, не торопясь приближаться. «Ты что, за мной пришел? Как положено в проклятии?» «Нет, просто поговорить». «Тогда приходи по-настоящему. Где ты прячешься, что тебя даже мама найти не может? Записочки пишешь, приветы передаешь, а сам не показываешься. Да как бы ты ни выглядел, уж маме-то мог бы признаться. Она же переживает». «Откуда ты знаешь?» — встревожился блудный сын. «Ты что, знакома с моей мамой? Сегодня она была у меня в гостях». Мертвый супруг схватился отсутствующей рукой за разорванную щеку и произнес несколько очень знакомых слов. Видимо, желание поговорить у него очень быстро исчезло, так как он вскочил с дивана и заявил, что ему пора. «Подожди», — спохватилась Ольга, опасаясь, что он сейчас нырнет обратно в телевизор. «Скажи мне, наконец, точно, ты жив или как?» Эль Драко остановился на половине шага, задумался и пожал плечами. «Это не важно. Лучше сделай доброе дело, поговори с Карлосом, как тебе советовали. Даже если тебе это не нужно, все равно жалко же, хороший человек пропадает». «Откуда ты?» — начала Ольга, но бард все-таки шагнул в телевизор и исчез. На экране еще несколько секунд было видно, как он опять обрастает кожей и одеждой, уходит по людной широкой улице, а потом жилет и татуировка исчезли в толпе. А толпу перекрыли огромные руны. Конец 48-й серии.